За годы совместной жизни я успел хорошо их узнать. Тони и Оли всегда умели устраиваться с наибольшей выгодой для себя, были хитры, как лисицы, и беспринципны, как торговцы на базаре. Но это странное упоминание о «госте с юга». Кто такой этот загадочный Тагир? И откуда он взялся в Таргороде? Что случилось с дочерьми Малаха? Спросил я, чуть ослабив давление клинка у его горла. С Даей и Нозой. Где они сейчас? Хофер часто заморгал, словно пытаясь прогнать наваждение. Они уплыли из города, его голос стал еще тише. Еще до ареста Малаха. В Сандир, кажется. На торговом корабле, который пришвартовался в нашей гавани. Но Пси мне настойчиво говорила, что он врет. Явно врет. В его словах не было и тени правды. Не верю, процедил я сквозь зубы. У нас другая информация. Перестань морочить нам голову. Его глаза забегали, как у загнанного зверя. Дарс, заметив это, усилил давление клинка, и тонкая струйка крови потекла по шее Хофера. «Я не знаю. Клянусь матерью». Отчаянно ответил Хофер, и в его голосе послышались нотки истерики. Хофер сглотнул, и я увидел, как Адамово яблоко дернулось под натянутой кожей. На его шее выступила тонкая полоска крови, Дарс слегка порезал его, показывая серьезность своих намерений. «Хорошо, хорошо». Прошептал он торопливо, слова буквально вылетали изо рта. «Сейчас расскажу все, что знаю, всю правду без утайки». Малаха арестовали вместе со всей его семьей в одну ночь. Дая и Ноза, их тоже забрали из дома стражники. Но это все, что мне известно. Клянусь своей честью. И что с ними стало? Я наклонился к самому его лицу, так близко, что чувствовал его прерывистое дыхание. «Не знаю». Его голос дрожал от страха. Говорят, в городе, они все еще в темнице под ратушей, в тех самых сырых подвалах. Но никто их не видел с того злополучного дня. А может, их уже нет в живых, казнили тайно. Или отправили в изгнание в дальние земли. Я правда не знаю ничего больше. По выражению его лица, по дрожи в голосе я понял, что он говорит правду. По крайней мере, в этом вопросе он не лжет. Если хотите знать больше, спросите в ратуше. Торопливо выпалил Хофер. Там точно больше меня знают, у них все документы. Или у Тони и Оли, они тоже знают больше, чем я. Они были в тайном сговоре с Дамиром и помогли ему прийти к власти, устранив конкурентов. В обмен на какие-то привилегии. Дарс удивленно взглянул на меня, но я продолжал допрос, чувствуя, что мы близки к разгадке. Кто такой этот Тагир? Откуда он взялся в нашем городе? Что ему здесь нужно? Но вместо ответа Хофер внезапно рванулся в сторону, используя момент нашей расслабленности. Его рука молнией метнулась к поясу, и в следующее мгновение я увидел смертоносный блеск отточенного лезвия. Все произошло за доли секунды. Инстинкты, выработанные годами войн и сражений, сработали раньше, чем разум успел что-то осознать. Мой клинок скользнул вперед, уходя от траектории его отчаянного удара, и вошел точно между ребер, пронзив сердце. Хофер издал булькающий, хрипящий звук, и его глаза расширились от удивления и нестерпимой боли. Он медленно осел на холодный каменный пол, выронив свой нож, который собирался метнуть в меня. Темная кровь начала растекаться по каменным плитам. А говорил, что не делает метательных ножей. Горько усмехнулся я. «Проклятие, Рик!» Тяжело выдохнул Дарс. «Ты же сам говорил быть с ним аккуратнее». Теперь он унес все секреты с собой в могилу. Я медленно вытер окровавленное лезвие об одежду умирающего Хофера, чувствуя тяжесть совершенного. «С предателями только так и нужно поступать», — ответил я, чувствуя, как холодная злость постепенно сменяется глубоким утомлением. Он все равно ничего больше полезного не расскажет. Теперь придется нанести долгожданный визит Тони и Оли. Хофер хрипел, пытаясь что-то сказать напоследок, но из его рта вытекала только темная кровь. Я опустился рядом с ним на колени, глядя в его быстро угасающие глаза. «Ты предал своего учителя и наставника», — тихо сказал я, — «и теперь расплачиваешься за это своей жизнью». Вдруг я вспомнил про клеймо Малаха, найденное во дворе кузницы. Достал его из кармана и крепко прижал к колбу Хофера, оставив кровавый отпечаток, фирменное клеймо старого мастера на лице его предателя. «Глава 10, чтобы все в городе знали, кого именно ты предал», — прошептал я. Когда мы покидали кузницу, Хофер был уже мертв, его тело безжизненно лежало среди инструментов и недоделанных изделий. Завтра весь город будет гудеть от новости о смерти. Но меня это уже не волновало. Теперь нам нужно было действовать быстро и решительно, навестить моих бывших жен, а потом исчезнуть из города, пока нас не схватили. Густая темнота городских улиц надежно укрыла нас, когда мы направились к дому, где я когда-то жил с Тони и Оли. «Думаешь, они что-то знают о судьбе Даи и Нозы?» — спросил Дарс, когда мы отошли от кузницы на безопасное расстояние. «Думаю, они знают гораздо больше, чем мы можем даже предположить», — мой голос звучал холодно в ночной тишине. Мне Галас говорил то же самое, но я тогда подумал, что старик что-то перепутал или ослышался. Галас. Ты его видел? Как он? Да, заходил к нему в лавку днем. Он сильно изменился, постарел. Напуганный он какой-то стал, дергается при каждом звуке. Хотя его раньше даже то, что творилось здесь при нападении дагарцев, не могли шокировать. Знаешь, мне кажется, я начинаю что-то понимать в этой запутанной истории. О чем ты сейчас, Дарс? Думаю, ты сам невольно виноват в том, что произошло с Малахом и его семьей. Я? Изумился в ответ. При чем тут я? Да, именно ты. Ты ведь передал им через одного общего знакомого, что обязательно вернешься в город рано или поздно. Передал, это правда. Но я не понимаю, при чем здесь старый Малах? Он ведь с этим и нашими отношениями никак не связан. Ты плохо знаешь женщин, Рик. Совсем плохо. Знаешь, я сейчас понимаю, что не только их плохо понимаю, но и вообще мало что понимаю в этой жизни. Рик, да все же просто как дважды два. Сам хорошенько подумай. Они родили детей не от тебя и прекрасно понимают, что рано или поздно ты вернешься и все выяснится. Все равно не понимаю, при чем здесь несчастный Малах. Ты пойми, они из-за тебя были вынуждены продать все нажитое там, в Калтанге, и приехать обратно сюда, вернуться обратно практически ни с чем. А здесь их ожидал совсем небольшой сюрприз, который они даже представить не могли. Рина же сказала, что мальчишка удивительно похож на тебя. Каково им было видеть здесь маленького Рика? При этом постоянно ожидать появления Рика-старшего. А если дети действительно не от меня? Как предполагала Рина, от ученика Малаха? А это уже ровным счетом ничего не меняет в ситуации. Кто на самом деле настоящий отец, знают только дочки Малаха, а с твоими бывшими женами они точно не поделятся этой тайной. Вот они и решили закрыть этот опасный вопрос раз и навсегда.